После ужина женщины пересекли канал и, покинув старый город, направились к северу. Канал этот, вырытый как заградительный ров сотни лет назад, утратил свое оборонительное значение. Город перешагнул старые границы и неудержимо разрастался во всех направлениях. Подруги торопились. Очевидно, им не терпелось попасть в свое логово. По пути умудрились стащить несколько медяшек у торговцев и выудить кошелек у бедной старухи, так что продавшей поросенка, заметь, и дюжину утиных яиц. Что ж, бабка не помрет с голоду, но очень расстроится, — подумал Рук. Вот воровки свернули за угол, звонко смеясь чему-то. Распахнулась дверь, и до Урука донесся гомон множества голосов. Он рванулся вперед, но женщины уже исчезли. Однако их запах остался. Пес протрусил прямиком к тяжелой деревянной двери и обнюхал ее. Дверь как дверь, ничем особенным не отличается от соседних. Но вряд ли воры Канпурама придерживаются того же мнения. Над дверью скромно примостилась маленькая деревянная улитка, чуть больше, чем похищенная Уруком девственность скалы. Улитка выкрашена в красный цвет, как стена. Обычный прохожий ее и не заметил бы. Урук еще рассматривал улитку, когда в окне над дверью появился человек. В прекрасной рубахе тонкой шерсти, с шелковым воротником и манжетами. Однако серебряный обруч ошейника говорил, что это не раб. Не обращая внимания на Урука, мужчина зажег факел, накапал мелиока высоко в медную плошку возле окна. Дым горящего мелиока отгоняет комаров. Все состоятельные жители Канпурама жгут возле окон и дверей факелы со смолкой мелиока. Раб окончил работу, взглянул на Урука, ухмыльнулся и исчез. Урук открыл дверь. Он оказался в обширном помещении. Вдоль одной стены вытянулся длинный прилавок, другая темнеет чередой ниш альковов. Зал погружен в полумрак, окутан дымом факелов, горящих над стойкой. Наверху в стене есть специальные отверстия, но они не в состоянии втянуть весь чад без остатка. Урук прошел между столами, подошел к противоположной стене и уселся. Пес улегся на пол возле ног хозяина. Воровок не видно. Невдалеке группа людей занята какой-то игрой, похожей на ту, которую Урук наблюдал утром в харчевне. Игроки передают друг другу плоские глиняные плитки. Раздающий пожилой мужчина с бородою, подернутый сединой, бросил беглый взгляд на нового гостя. Что происходит в альковах, разглядеть невозможно. Слишком темно. Не понять даже, чьи там тени мелькают, мужчин или женщин. Из ближайшего высунулась, правда, девушка с медным обручем повыше локтя и тут же спряталась обратно. Хозяин пристально смотрел на Урука. Пришлось заказать выпивку. Платить нечем, но этот вопрос можно уладить позже. И вот на столе появилась высокая кружка с жижей, цветом и запахом, напоминавшей мочу. Пиво. В этот момент открылась дверь, вошли две проститутки. Раздалось несколько возгласов, но в целом реакция посетителей оказалась более сдержанной, чем Урук видел в трущобах. «Чьи женщины?» — спросил Урук. Он поднял кружку и заставил себя сделать глоток. Впервые ему довелось попробовать пиво дворце бенарского властителя. Тот считал себя знатным пивоваром, испытывал разные сорта зерна и технологии приготовления, но Урук понимал, что тут нечем гордиться. Даже запах этого напитка вызывал у него отвращение. «Бывшего владельца», — ответил хозяин.